Допустим, что Гоголь чем-либо травмирован в младенческом возрасте. Как исследовать эту травму? Как проанализировать течение этой болезни? Мне кажется, что это возможно сделать по тем особенностям и странностям, какие характерны для поведения Гоголя в его личной жизни. Какие же странности мы наблюдаем в поведении Гоголя? Этих странностей немало, однако основной странностью можно считать отношение Гоголя к женщине. Известно, что Гоголь не был женат и не стремился к этому. Более того, мы не знаем ни одного сколько-нибудь значительного увлечения Гоголя. В 1829 году Гоголь писал матери о своем чувстве к какой-то незнакомке, которую он называл божеством, слегка облаченным в человеческие страсти. Слова, найденные для описания своей влюбленности, необычайны и для исследователя чрезвычайно важны. «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. В порыве бешенства и ужаснейших терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я. Взглянуть на нее еще раз — вот было одно единственное желание. С ужасом осмотрел и разглядел я свое ужасное состояние. Я увидел, что мне надо бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь». Даже если это не реальная любовь, а всего лишь фантазия, выдумка, то и в этом случае аналитический характер этой выдумки остается. Страх, ужас, муки, смерть — вот что идет рука об руку с женщиной, вот что сопровождает любовь. И только бегство может сохранить жизнь. И вот это бегство мы видим на протяжении всей жизни Гоголя. Он избегал женщин. Врач, лечивший Гоголя, Тарасенков, оставил следующую запись о Гоголе. Болезни в нем не было заметно. Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия. Хотя и понимал, что столь длительное воздержание не может не отражаться на его здоровье. Гоголь писал о Константине Аксакове. «Если человек, достигнув 30 лет, не женился, то он делается болен». Несомненно, эти слова Гоголь относил и к самому себе. Тем не менее, он не изменил своей жизни. И не мог изменить, так как препятствия были значительны и вне его власти. Какого же рода были эти препятствия? Видимо, неосознанный страх, возникающий в силу оборонных рефлексов. Тот страх, в котором так красноречиво признался сам Гоголь в письме о своей влюбленности. Каким же образом возник этот страх? Когда? И на чем он был основан? Этот страх мог возникнуть только лишь в младенческом состоянии, ибо только младенческий возраст мог создать страх, до такой степени лишенный логики. Но ведь этот страх относился к женщинам. К кому же именно он первоначально возник? Он мог возникнуть к матери, вернее, к тем объектам устрашения, какие были условно связаны с матерью. Ведь по закону условных рефлексов ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней, с той только разницей, что страх этот усложнялся противоречиями и уживался вместе с радостью и стремлением. В дальнейшем любой образ жизни мог вызвать этот противоречивый страх. Но если условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью, то эти чувства должны проявляться и в отношении к матери.